Слабый свет ночника, горевшего на прикроватном столике, не разгонял полумрак, и тени на лице Гедеона придавали ему сходство с покойником. Еще со времен провала в Уигмар-Холле его постоянно окружала аура беспокойства и поражения, но Либби показалось, что теперь в его облике появилось что-то еще. Что? Мучение? Надрыв? Гедеон, что с тобой? Он ответил просто: «Мою мать убили». Либи моргнула, разинула рот, захлопнула рот. «Твою маму? Твою родную мать? Господи! Нет, когда? Как? Черт, садись, Гид!» Она подвела его к кровати, и он сел, свесив руки между колен. «Как это случилось?» Гид он рассказал ей то немногое, что знал, потом добавил. Папу просили опознать ее тело. Потом полиция приходила к нему домой, один детектив. Папа звонил мне недавно. Гедеон обхватил себя руками, согнулся вперед и начал качаться, как ребенок. Он произнес: «Это конец». «Чему конец?» «Теперь мне не осталось даже надежды». «Не говори так, Гид, теперь мне остается только умереть». «Боже! Эй, так нельзя говорить!» «Это правда». Он вздрогнул, Либи заметил это и оглядела комнату в поисках чего-нибудь теплого. Гедеон продолжал раскачиваться. Либи пыталась представить, что может означать для него смерть матери. Она сказала: «Гид, ты справишься с этим, это пройдет, вот увидишь». Она постаралась вложить в свой голос искренность, изобразить, будто ей так же важно, как ему, сможет ли он играть на скрипке или нет. Тут Либи заметила, что Гедеон не просто вздрагивает, а по-настоящему дрожит. На кровати лежал вязаный плед, она схватила его и накинула Гедеону на плечи. «Ты хочешь поговорить об этом?» — спросила она его. «О твоей маме, о... ну, не знаю, о чем угодно». И она села рядом с ним и обняла его за плечи. Свободной рукой она придержала углы пледа у его горла, пока он не догадался сделать это сам. Гедеон сказал, глядя перед собой: «Она ехала навстречу с жильцом Джеймсом». «С кем?» «С Джеймсом Пичфордом. Он жил с нами, когда мою сестру... когда она умерла». «Как странно. Я недавно подумал о нем, хотя уже столько лет не вспоминал его». Он поморщился, и Либби увидела, что одна его рука вдавлена в живот, как будто внутри полыхает пожар. «Ее сбили машиной на улице, где живет Джеймс Пичфорд», — продолжал он. «А потом переехали тело. И не один раз, а несколько раз, Либби. Поскольку она шла к Джеймсу, папа думает, что полиция захочет найти всех, кто был связан с тем делом». «Почему? Не знаю. Потому что они задавали ему такие вопросы». «Да нет, я не спрашиваю, почему твой отец думает, будто полиция захочет всех найти. Я спрашиваю, почему полиции это нужно? Разве есть какая-то связь между тем, что было тогда, и тем, что сейчас? Нет, то есть понятно, что раз твоя мама хотела встретиться с Джеймсом Пичфордом, то какая-то связь существует, но если ее убил кто-то, кто знал ее 20 лет назад, зачем столько ждать?» Гедеон нагнулся еще ниже, его лицо перекосило гримаса боли. Он проговорил сквозь зубы: «Господи, внутри все горит. Давай помогу». Либи уложил его на кровать. Он свернулся калачиком, подтянув колени к подбородку. Она сняла с него ботинки, на нем не было носков, белые, как молоко, стопы судорожно терлись друг от друга, будто трение могло отвлечь его мысль от боли. Либи прилегла рядом с ним под одеяло, прижавшись к его спине. Одну руку она просунула под его ладонь, сжимавшую живот. Она ощущала изгиб его позвоночника, каждый позвонок, как камушек. Гид так похудел, что казалось странным, как его кости не протыкают тонкую, как бумага, кожу. Она сказала: «Ты, наверное, совсем зациклился на этом. Попробуй пока забыть обо всем». «Ну, не навсегда, а только на время. Просто лежи и ни о чем не думай». «Не могу», — ответил он, и она расслышала горький безрадостный смешок. «Вспомнить все такое мне дали задань».